Глава 15. Я доверяю, капитан. Идиотов было не жаль. Они сами сделали все возможное, чтобы попасть в такую тяжелую ситуацию. И винить в случившемся могли только себя. Это все равно, что сунуть руку в клетку к дикому льву, невзирая на очевидную опасность такого действия, а потом орать от боли и жаловаться, что зверь оставил тебя с окровавленной культей. Вины зверя в подобном происшествии как раз не было никакой, а потому вот честно. Даже если бы похитители перестреляли или даже сожрали заживо всех заложников, ни одна слезинка не появилась бы у меня на глазах. Но эти попавшие в беду идиоты были людьми с земли, и я был их кунгом в этой большой игре. И именно на меня смотрели бы косо, если бы я проигнорировал сообщение о попавших в беду людях земных фракций, не выручил или хотя бы не отомстил. К тому же я действительно оказывался единственным, кто имел хоть какие-то шансы помочь. У меня имелась и лаборатория реликтов, которую требовали шантажисты, и звездолет, который мог доставить меня с командой отборных бойцов куда угодно. Была еще одна причина относиться к данному событию предельно серьезно. Звездолетов с Земли со временем будет становиться все больше и больше, а потому нужно было раз и навсегда показать всем космическим преступным группировкам, что нападать на людей Земли нельзя. Показать предельно доходчиво и максимально жестоко, чтобы выбить из голов преступников даже саму мысль о таких нападениях. А выживут ли эти заложники или нет, было уже второстепенным вопросом. Хорошо, если выживут. Если же нет, их смерть послужит уроком другим представителям золотой молодежи. Да, это жестоко, но только так должен был мыслить и поступать настоящий кунг. Именно такую позицию я и изложил членам своего отряда. Да, мы обязательно вмешаемся. Найдем и покараем похитителей. Но отдавать лабораторию ни при каких обстоятельствах не станем. Тем более, что это не так-то просто сделать. Лаборатория реликтов сейчас совершает случайные нуль-переходы по Вселенной и будет появляться в определенных местах, которые знаю лишь я, на весьма короткие промежутки времени. Следующий такой контакт запланирован через 17 УМИ. Мы, конечно, постараемся прибыть в нужное место и перехватить сложную технику реликтов. Вот только не факт, что лаборатория станет слушать меня и позволит фрегату «Паладин Тамара» войти под маскировочное поле. В Солнечной системе, управляемая искусственным интеллектом древняя лаборатория, хоть и прибыла на оговоренное место, и даже ответила на мой сигнал, вот только подбирать наш звездолет не захотела, а потому нам пришлось перемещаться по галактике своим ходом. Конечно, истинная ситуация была не совсем такой, какой я ее описывал членам экипажа. Но такая картина с самовольной лабораторией была для меня очень выгодной, поскольку существенно снижала степень давления на меня великих космических рас. Единственный же член команды, который мог разоблачить мою ложь, реликт, Гертурги Пупуурге, снова отсутствовал, пропадая в реальном мире и занимаясь делами убежища 737. У остальных же членов команды не было никаких оснований сомневаться в словах своего капитана. Тем более, что я щедро подпитывал сказанное псионическим внушением. Навык псионика повышен до 136 уровня. Навык ментальная сила повышен до 132 уровня. Навык мистицизм повышен до 93 уровня. Да, подошел я к обращению к команде со всей серьезностью и выложился по максимуму. Даже очки магии сжег в ноль. Но зато и результат был виден даже безо всякой магии. Все до единого члены команды одобрили мою позицию, и даже присутствовавшая на собрании экипажа наблюдательница своры попала под мое внушение и готова была по первому приказу кунг-комара лететь и спасать попавших в беду заложников. Еще бы! Люди попали в беду. И она тоже человек по расе, не могла остаться в стороне. Причем Гертруанна даже не поняла, что я пробил ее защиту, и полагала такие мысли своими собственными. По моей просьбе, космодесантник рассказал остальным членам экипажа все известные детали происшествия, хотя их оказалось совсем немного. Сообщившая о похищении девушка сильно напугана. К тому же в момент нападения она находилась в наркотическом и алкогольном опьянении, да и мозги ей, похоже, профессионально обработали псионикой. А потому полезной в поиске злоумышленников информации заложница сообщила крайне мало. Она даже не уверена, где именно находилась в момент нападения. На космической яхте, на станции Пока-Пока или в каком другом месте. Помнит, и то нечетко, что появившиеся возле нее быстрые темные фигуры повалили ее на пол и вкололи что-то, отчего она выключилась. Очнулась в помещении с очень тусклым светом, связанная по рукам и ногам. Рядом на полу оказалось много крови, и валялся труп одного из знакомых ей парней, его располовинили ударом острого клинка. Остальных друзей заложница не видела и не знает, что с ними. Сказал, что гравитация в том месте пониженная, а потому можно предположить, что людей увезли со станции Пока-Пока, хотя это не точно. Общались с ней только ментально. Никого из нападавших она не видела, а потому даже не может сказать, кто по расе похитители. «Быстрые фигуры? Использование клинков? Похоже на работу милонцев. Какая-то пиратская банда. Их немало ошивается на Пока-Пока», — предположил Гертини, но я не был с ним согласен. «Не исключено, что разрезанный труп показали заложнице специально, чтобы наше внимание переключилось именно на милонцев, поскольку такой вариант действительно напрашивался. Но клинки применяли и гладиаторы людей, да и вообще кто угодно мог использовать холодное оружие для казни пленника. К тому же пиратские кланы милонцев, если не совсем уж отморозки, поостереглись бы связываться с людьми Земли, поскольку Кунг Кисимяу покровительствовала Кунгу Земли, и это знали все милонцы. Навигатор, мне нужна полная информация о станции Пока-Пока. Амати Кусь Урш, с тебя выйти в реальный мир и деликатно поинтересоваться в Улье Тентары, не их ли лап дело. Тини, с тебя задать тот же вопрос твоим прежним дружкам с Мидуро-4. Маловероятно, все-таки не их стиль. Но спросить нужно. Гертулин Этар, свяжись с мужем и выясни, кто те пилоты-телохранители, которых в космопорте наняли люди. Остальные возвращаются к обычным делам, но из игры не выходят. У нас через половину Умми выгрузка товара по срочному контракту, после чего сообщу, куда наш фрегат двинется дальше. На этот раз в своей каюте я собрал только трилов из экипажа. Повара-ассасина Амати Кусь Урш и бортового стрелка Гертух Мимиша. В каюте, в присутствии двух крупных космических крокодилов, сразу стало тесно. Так что я сдвинул столик в самый угол и с ногами взобрался на диван, чтобы освободить немного места и дать бортовому стрелку растянуться во всю длину. Язык трилов пока что я понимал с огромным трудом, а девушка трил едва-едва говорила на языке гекхо, но все же приглашать переводчицу не стал, поскольку обсуждаемая тема была для Гертайни весьма болезненной. На всякий случай, если возникнут непреодолимые сложности в понимании, одолжил у Джарга универсальный переводчик, но все же надеялся, что прибор мне не понадобится, поскольку я мог воспользоваться псионикой для передачи сообщений, да и бортовой стрелок мог помочь в переводе непонятных фраз. Прежде всего, выслушал заверение Амати Кусь, что Улей Тентары не причастен к нападению на людей Земли на Пока-Пока и вообще пока что не в курсе данного происшествия. Более того, космические мафиози заверили мою спутницу, что не стали бы вставлять палки в колеса свободному капитану Кунг Камару, пока тот занят выполнением ответственной работы на них. Не все я понял в словах девушки Трила, так что Гертух Мимиш переводил трудные места. В какой-то момент бортовой стрелок встрепенулся и поинтересовался, что вообще связывает его капитана с имеющим весьма неоднозначную репутацию Ульем Тентары. Прежде чем отвечать на этот вопрос, я попросил обоих членов экипажа ответить, только максимально откровенно, что они думают по поводу члена королевской династии Парпоре, принца Гуга. «Принц Гуга — национальный герой», — загудела молодая самка. «Принц ставил целью вернуть славу и древние традиции народности трилов, старался расшевелить закостенелую, переставшую соответствовать современным реалиям, политическую систему и снять внутренние противоречия между трилами разных мастей. Гуга Парпоре — настолько яркая и сильная личность, что мог вывести королевство трилов на совершенно новый уровень присутствия в галактике. Другие космические расы увидели в нем угрозу и подлостью поймали принца Гуггу. Говорят, что он убит или заточен где-то на окраине космоса. Но дело его живет, и у принца до сих пор очень много сторонников. Я одна из них». Навык космолингвистика повышен до 115 уровня. Навык обучения повышен до 50 уровня. Получен 111 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 6 очков. Приятно, черт побери. Каждый новый уровень давался моему персонажу все труднее, несмотря на постепенную прокачку навыка обучения. И мне даже становилось страшно от мысли, насколько трудно было бы двигаться дальше в развитии, не возьми я этот весьма полезный навык. Отметив для себя, что молоденькая повар-ассасин является ярой сторонницей принца Гуго, я попросил высказаться и Гертух Мимиша. Бортовой стрелок оказался более осторожен в высказываниях. «Капитан, не обижайся, но ты человек, а потому видишь ситуацию с теологом Герт Гуга Парпоре как бы извне, не так, как оценивают его роль в современной истории трилы. Я много времени провел в космосе, общаясь с гекхо, сианами и милонцами, и прекрасно понимаю, что представители других рас могут ненавидеть принца Гуга Парпоре за те жуткие деяния, которые ему приписывают». «Но это все неправда», — возмутилась и перебила рассказчика Амати Кусь. «Это все наветы политических противников принца Гугу, которые не хотели возвышения столь сильного лидера. и старались подобными выдуманными страшилками снизить ему показатель авторитет, чтобы не дать ему получить новый ранг Лэнг, а затем Кунг и Кронг. Интересная версия. Признаться, я и сам удивлялся, почему столь известный в галактике персонаж до сих пор числился Гердом, а не получил более высокий статус. Оказывается, ситуация была схожей с моей переводчицей, Герд Айниури Миау, у которой известности хватило бы на пятерых. Но вот авторитет был полностью убит после трансляции на всю галактику покушения на воплощение Великой Первой Самки и балансировал где-то на уровне минус 200. Спорить с фанатичной сторонницей воплощения вселенского зла опытный бортовой стрелок не стал. Лишь поинтересовался у меня, к чему все были эти вопросы о члене королевской семьи Парпоры. Я скажу, но с вас обоих обязательство хранить молчание, поскольку тема строжайше секретная. Композит быстро наступает, и потому идет спешная эвакуация из всех находящихся под угрозой захвата звездных систем. Весьма вероятно, что очень скоро наш фрегат «Паладин Тамара» будет задействован в перевозке особо опасных преступников из одной секретной космической тюрьмы, в которой среди других узников числится один известный вам Трилл, которого правительство сразу нескольких космических рас обвиняли в жутких преступлениях и приговорили к пожизненному заключению. И потому мне важно знать, как вы себя поведете, если на борту моего фрегата будет находиться принц Гугу. Не возникнет ли проблем с вами, друзья? Оба Трилла ошарашенно молчали и переглядывались между собой. Первым заговорил бортовой стрелок. «Со мной проблем не будет, капитан Камар. Я не вхожу ни в число сторонников этого теолога, ни в число его противников. Для меня принц Гугу такой же заключенный, как и остальные». «Капитан, моя верность вам бесконечна. Вы мой хозяин и вправе отдавать мне любые приказы. Но в случае возможной конфронтации моего хозяина с членом королевской семьи Парпоры я убью себя, поскольку не вправе выступить ни на чьей стороне». Я активно использовал псионику, когда выслушивал ответы членов команды. Оба не врали и действительно высказали свои мысли. «Что ж, этого достаточно. И большего от вас и не прошу. Еще раз напоминаю, что разговор был конфиденциальным, и остальным членам команды, а тем более посторонним, знать об этом не нужно. Разговор окончен. Возвращайтесь к своим обычным делам». Триллы синхронно поклонились и покинули капитанскую каюту. Я повертел в руках так и неиспользованный универсальный переводчик и пошел относить это устройство Джаргу в его каюту. Аналитик находился один и встретил меня странным шипением. Я не сразу сообразил, что Джарг просит закрыть дверь, чтобы поговорить тихо, без лишних свидетелей. Едва я запер двери, Джарг нацепил универсальный переводчик и проговорил. «Капитан, сложный расчет. Я закончил. Скажи, когда Джарг должен убить наблюдателя от свора?» Признаться, я так и сел на койку, поскольку никому даже близко не сообщал о своих планах относительно Гертруанны Локи. Но именно такие мысли у меня действительно имелись. Ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы наблюдательница своры видела, как мы помогаем воплощению вселенского зла сбежать из тюрьмы, куда его с таким трудом упекли. Это грозило настолько серьезными последствиями, что мне становилось даже страшно. Как минимум, возвращение статуса врага своры, а то и прямое объявление войны Земле. И уж точно на поручении Кронклаа можно было ставить крест, и никакой награды за успешное выполнение дипломатической миссии я не получу. А там, напомню, моей родной планете была обещана неприкосновенность. Отрицать я не стал. Лишь попросил аналитика объяснить, как он пришел к таким выводам и почему именно он должен убить наблюдательницу. «Странный контракт. Невыгодно. Потери времени много. Мало доход. Значит, деньги не главное. Важна система. GF-111K. Думай сильно. Ничего нет. Значит, соседняя. Смотреть карта. Нет ничего. Полная карта. В компьютер навигатора Юг. Рож. Тюрьма. Много злой уголовник. Вспоминай. Капитан, уходить. Говорить Триллы. Ули Тинтара. Думай. Принц Трилл. Побег. Нельзя Мелиефаты знать. Гертруанна болтать. Устранить обязательно. Капитан нельзя. Скандал. Очень плохо. Джарг можно. Джарг репутация плохой. Не сдержан. Злость. Эмоции. Взрыв бывает. Иногда. Несчастный случай. Никто не виноват». Мне все стало понятно. И я даже готов был согласиться, что Джарг — идеальный исполнитель несчастного случая, с пытливой и пристающий с расспросами к членам команды наблюдательницей. Никто не удивится, поскольку представители расы Джаргов действительно были известны способностью взрываться в стрессовой ситуации, убивая все вокруг. Я протянул руку и осторожно провел ладонью по колючкам космического броненосца. «Ты действительно гений. Самоподрыв совершишь после того, как мы возьмем на борт принца Гуггу и отстыкуемся от космической тюрьмы. но еще до того, как встретимся с мобильной лабораторией. И сразу скажи, где мне потом тебя подобрать? Ты действительно великолепный аналитик и моя палочка-выручалочка. Мне бы не хотелось тебя терять. Джарк, оставайся. Точка воскрешения. На фрегат. Рискованно. Не положено. Но немного можно. Я доверять, мой капитан.